Старик приближался. Андрею казалось, все в нем величие и рассеянная походка, и сосредоточенное лицо. Он шел, опираясь на палку, ничего не слыша. Андрей шагнул к нему навстречу и ничего не сказал. Он не посмел нарушить молчание, не посмел спугнуть тишину, которую нес себе этот человек. И долго стоял Андрей, глядя вслед старику. А тот все шел и шел к реке, где его ожидала своя лодка. Никому в этом не признаваясь, Андрей горячо верил, что будет среди тех, кто первыми полетят на Марс. Этот микроб жил в воздухе его города, где так часто слышалось волшебное слово «звездоплавание». Андрей твердо верил, что на Марсе есть люди. В этом убедили его Аэлита Алексея Толстого и Циолковский, с которым он так и не посмел заговорить. Андрею было 16 лет, когда умерла мать, и детство сразу кончилось. Стало темно, во все щели дома вползала тоска. Она не давала ни жить, ни дышать. Все, что радовало при матери, цветы в палисаднике, небо, трава, деревья, все превратилось в боль, все напоминало о ней. Когда отца не было дома, Андрей входил в ее комнату. Тут ничего не изменилось. На письменном столе лежала раскрытая книга. На ночном столике стояли ее лекарства. Поблескивало стекло ее маленьких круглых часов. «Николай Петрович», — говорила отцу соседка, — «насильные вещи надо бы раздать за помин души. А, Николай Петрович?» Отец не отвечал и, сутулясь, уходил к себе. Мамины вещи по-прежнему висели в шкафу. Отец нес себе свое горе мрачно, не расставаясь с ним ни на минуту, и целыми днями пропадал в больнице. Случалось, Андрей не видел отца по несколько дней. Отец не знал, как Андрей учится, не замечал, что сын вырос из своего прошлогоднего пальто. Андрей боялся напоминать о себе. Он часто ночевал у Вани Покатилина, где громко разговаривали и смеялись. Ему трудно было слышать чужой смех, но еще труднее оставаться в молчании своего дома. Это была не та тишина, которую она любила и его научила любить. Отец все так же принимал больных. По первому зову шел на другой конец города или выезжал на село. Лицо его было угрюмым, беспощадным, злобным. Андрей удивлялся, что это лицо никого не отпугивает, что к отцу по-прежнему идут за помощью и советом. Андрей не обращался к нему ни за деньгами на завтрак, книги, кино, ни с просьбой купить новые башмаки. И вот пришел день, это было в 1931 году, и Андрей, запинаясь, он отвык говорить с отцом, сказал Николаю Петровичу, что райком комсомола направляет его в Оренбургское летное училище и что завтра он уезжает. Отец поднял на него глаза и вдруг спросил, «А я-то? Я-то как же? Один?» Махнув рукой, он ушел к себе в кабинет. И долго-долго потом, среди ночи, утром на занятиях, на улице, внезапно, как удар в сердце, Андрей слышал этот голос, эти слова. «А я-то как же, один?» Он уехал, но разлука с отцом кончилась. «Прости меня, — писал отец, — я очень виноват перед тобой. Ты был оставлен мне в наследство. Я не смел забывать о тебе». Не смел так подчиняться горю. Не забывай, пиши. Андрей не забывал. Он писал отцу, приезжал к нему в отпуск, и они радовались друг другу заново, как если бы встретились впервые.